небом в облаках. Слезы, радость, умиление, наслаждение, думы, страх. Пусть то в небе отразится, что сокрыто в недрах сна. Светлых мыслей исцеление и по прошлому тоска. Вдали, и исчезнут все невзгоды, омрачающие дни. Пусть на небе отразится чистый красок простота. Никогда не повторится дни прошедших суета. Yes.